Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на Радио России. И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня я объявил в эфире тему, которую никто не то что понять, даже выговорить не может. Так, во всяком случае, сказал на автоответчике один из наших радиослушателей. На самом деле, я сегодня хотел начать серию сред, посвященных колдовству, магии, так и хочется сказать, гипнозу и всякой другой мистике в нашей жизни. Я надеюсь, что мы сегодня темы, которые будут звучать у нас по средам, вместе с вами обсудим, потому что я составил себе условный список, чего же нам с вами надо обсудить для того, чтобы хоть немножко разобраться в огромной горе, плавающей здесь неразберихи. Так вот, я считаю, что для понимания того, что из себя представляет феномен колдовства в культуре, обязательно надо вспомнить одну сказку из сборника с братьев Грин, как справедливо отметил тот же наш радиослушатель. Сказка эта прямых аналогов в русских народных сказках не имеет. И называется оно кривым словом «Румпельстилцкин». А число возможных русских транскрипций на числов, начинающихся со слова «румпель», почти не ограничено. Так вот, эта сказка, мне кажется, важной именно в плане разговора о значимости колдовства. Поэтому, дорогие радиослушатели, может быть, кто-нибудь все-таки смог вспомнить, что же за сказка из сборника братьев Грин, так, Грим, извините, так называется. Что в ней происходит, конечно, очень кратко. И почему я начинаю тему, серию передач про колдовство именно с нее. Обо всем этом вы можете нам рассказать, если, конечно, решитесь и захотите, по телефону 956-15-14. И это постоянный телефон нашей программы. И находится он в Москве, по код города, если вы забыли, 095-956-15-14. Кто же он такой был, этот самый загадочный Румпельстилцкин? Какое имел отношение к колдовству? Вот вопрос на время звучания первой мелодии. Наш телефон 956-15-14. Телефон московский, код города 095. Ну, а так как колдовство и сказки братьев Гримм есть дело во многом языческое, то сегодня звучат фрагменты языческой симфонии замечательного русского композитора и исполнителя, одного из авторов новой, абсолютно новой электронной музыки, Михаила Чекалина. Пока звучат его загадочные мелодии, вы думаете, а не стоит ли все-таки понять, хотя бы вкратце, еще одну сказку? Ну что ж, по всей видимости, ни у кого нет сборника, большого сборника сказок братьев Гримм. Хотя, напомню, этот сборник много раз выходил еще и в Советском Союзе. Ну, давайте я попробую даже не пересказать сказку, а напомнить вам ее сюжет. Потому что, может быть, тогда мы сможем, наконец, поговорить. Вот в чем дело. Сказка о Румпельстильскине, по всей видимости, основана на глубочайших исследованиях человеческой личности, которые провели братья Гримм в начале XIX века. В версии братьев Гримм это слово было именем злого человечка, карлика, который озабоченно на лесной поляне в том числе плел не серебряные, а золотые нити и что-то ткал из них. Но, наверное, как все гномы, он был жутко жадный карлик, поэтому вдобавок к золотым нитям он еще и похитил царскую дочь, как только она родилась. Родители жутко стонали и плакали, но перед ними появился карлик и сказал: «Найте вам ваше сокровище обратно, но учтите, не хочу я его растить, растить вы его будете сами, это сокровище, а вот когда принцессе исполнится 16 лет, когда она станет совершеннолетней, вот тогда я либо заберу ее у вас навсегда, и она будет помогать мне ткать мои золотые нити, либо вы узнаете, как меня зовут». В загадке было сказано следующее: надо любой ценой узнать, как зовут гнома. Назвать вот это самое неподдающееся русскому языку имя. И королева случайно подслушивает песенку гнома, узнает это имя, называет его, и в ответ с дочкой все остается хорошо, ее не похищает гном, и дальше они живут, сами понимаете, долго и счастливо. Так вот, почему же я считаю эту сказку самой главной для понимания проблемы колдовства? Может быть, вы нам подскажете, Юрий Павлович. Доброй ночи. Юрий Павлович. Аюшка, слушаю. Да, может, вы нам подскажете, почему я считаю... Здравствуйте. Здравствуйте, что эта сказка вот самая главная? Немножко далеко откуда-то, не слышно больно. Алло. Да, мы вас слышим очень хорошо. Серьезно, а я вас плохо. Ну так вот, говорите. Так вот, я на эту тему хочу сказать, что это немножко справедливо. Так. Дело не колдовства, а дело люди умеют заниматься своей аурой. Угу. То есть... А Румпельстильскин-то тут при чем? А? А Румпельстильскин-то тут при чем? Ну, не понял, я не знаю, как правильно сказать. Так чем же, как же люди умеют аурой своей заниматься? Колдовство колдовством. А кто она такая, эта аура? Ой, я вас плохо слышу. Я говорю, Юрий Павлович, кто такая? Я плохо слышу, мне непонятно. Аура кто такая? Плохо слышу вас. Понял. Спасибо, Юрий Павлович. Извините, но контакта раз нет. Нет связи, значит, нет связи. Извините. Ну вот, как бы аура, кстати говоря, возникшая из речи Юрия Павловича, наверное, тоже имеет отношение ко всему тому, о чем мне так хочется с вами поговорить. Итак, вот сказка. Был злой гном, никто не знал его имени, а потом имя нашлось, и дочка осталась принцессой, осталась во дворце, и все стало хорошо. Какое все это имеет отношение к слову «аура» или к слову «колдовство»? Или вот, например, Есть совершенно такое удивительное, не судите его слишком строго, сообщение, которое появилось на автоответчике. С виду это сообщение тоже не имеет никакого отношения к сказке про Румпельстильцкина, как я замечательно научился выговаривать это имя. Не относится ли к колдунам и гипнотизерам бывший мошенник Мавродин, который возглавлял организацию акционерное общество открытого типа, который обманул пол России, которому поддались люди на его удочку, и который потом жил на деньги пострадавших, король королем. Я вот говорю гипнотизер, а сама этого значения не понимаю. А что колдун делает, гипнотизируя? Это вопрос, на который я вас прошу ответить. Далее, во всех газетах, которые нам бросают в почтовые ящики, колдуны берутся колдовством повлиять на мошенника, если его околдовывать. Если можно вернуть деньги от мошенника, от мошенничества, я этому не верю, что таким путем можно добиться возврата своих денег. А какое ваше мнение по этому поводу? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Мнение по этому поводу, конечно, у меня есть. Оно выражается в старинной русской пословицы «Вору вора дубинку украл». А вот, может быть, все-таки последний раз, давайте попробуем, дальше я сам начну отвечать на этот вопрос, все-таки, может, кто-нибудь догадается, какое же имеет отношение слово «Румпельстильцкин» к слову «аура». И вот это вот рассказ о колдуне Мавроди из, по всей видимости, легендарной компании МММ. Какое имеет отношение к сказке про Румпельстильцкина? Это просто, мне кажется, чрезвычайно важным понять. Давайте под языческие мелодии Чекалина я дам нашим постоянным радиослушателям еще пару минут на то, чтобы подумать. Thank you. серебряные нити. Доброй ночи, Александр. Ну что ж, может, вы внесете... Но мне кажется, что, значит, глубина смысла этой сказки заключается в том, что и вот эти вещи, колдовство, если их назвать своим именем, то как бы проблема не возникает, всем становится все ясно, и как бы колдовство рассыпается. Вот так вот, я думаю. Вы знаете, Александр, если честно, я даже вот не задумывался о такой стороне этого смысла. А на самом деле ведь сказка не об этом, правда? Сказка о том, что не колдовство рассыпается, а рассыпаются злые чары. Злые чары рассыпаются когда? Ну, когда придумано имя, вы же абсолютно верно сказали. Ну да, конечно. Не, но мне кажется, все-таки это имеет отношение все-таки к людям, вот к их отношению к колдовству. Ведь основной вопрос, наверное, в вашей передаче в этом и заключается. Самая главная задача для того, чтобы успокоить тревогу, о которой мы говорили в предыдущей передаче, как универсальную психическую боль, как неуверенность. Вот для того, чтобы избавиться от этого злого гнома душевной боли, неудовлетворенности, неуверенности, тревоги, человеку издревле нужно было придумать название. Ну, название, оно всегда отражает сущность. Ну вот, обратите внимание, как интересно. Звонит, извините, Александр, что я вас перебил. Да. Звонит пожилая дама, которую... обманули... Мавроди, да? Мавроди, МММ. Так. И которая с детства знает русские пословицы, в том числе ту самую, о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но как каждому из нас, бесплатного сыра все равно хочется. Она идет в МММ, у нее пропадают какие-то деньги, никто их не возвращает, потому что это частная организация и так далее и тому подобное, не будем об этом говорить. И тогда у нее в голове возникает название, может быть, в ответ на то, что она слышала в нашей передаче, возникает название: «О, это колдовство». И колдовство все объясняет, не она отнесла свои деньги частному жулику, не послушавшись того, чему учили папа и мама. А вот, вот этот вот Мавроди загипнотизировал, он колдун. Тут все становится понятно. И это на самом деле главный магический механизм. Спасибо, Александр. Андрей у нас еще есть в эфире. До свидания. До свидания, спасибо. Андрей. Алло, вы меня слышите? Да, доброй ночи. Доброй ночи. Значит, по моему мнению, имя – это некоторая вибрационная характеристика человека, которая в зашифрованном виде содержит как бы его качество. И вот обращаясь к кому-то по имени, мы как бы подключаемся к нему и можем на него воздействовать. Поэтому, когда вот эта королева услышала имя Румпель, дальше не знаю, вот, то она как бы получила власть над ним. Абсолютно полностью с вами согласен, Андрей, с одним единственным условием и с одной единственной поправкой, тоже имеющей непосредственное отношение к колдовству. Если вы скажете мне, что существует древнее архетипическое поверье или древняя вера о том, что если ты знаешь имя человека, то тогда ты способен им управлять. Поэтому у людей во многих культурах было два имени. Одно внешнее, его звали все, а другое внутреннее, скрытое, тайное, которого не должен был знать никто. А поскольку вот если кто-то узнавал это тайное имя, он мог человеку всячески навредить. От этого поверья осталась одна вещь, которая очень во многом определяет нашу жизнь. Это потребность в названии. Ну, например, сегодня мои коллеги-психиатры стремятся, избегать ставить диагноз шизофрения. Ну, во всяком случае, избегать этого диагноза советует современная классификация психических болезней. Однако родственникам очень трудно объяснить, что мы сегодняшние психические болезни понимаем по-другому. Они трясут врача, чтобы он сообщил им название. Как только мы слышим название, мы совершаем все тот же самый прежний магический акт. Нас это успокаивает. Даже если это название звучит для нас так страшно, как шизофрения или рак. Хотя, собственно, по большей части ни врачи, ни больные абсолютно не понимают, что же за этим названием кроется. Это звучит название почти так же загадочно и непонятно, как имя гнома Румпельстильцкин, поскольку есть слова, в которых существует только магическое содержание. Вот в чем вся беда. Вся беда заключается в том, что спасибо, что дама, которая звонила и спрашивала, а не колдун ли Мавроди, не спросила, например, а не способен ли он наводить порчу. Или вот, может быть, он сглазил миллионы людей, которые как бы отдали ему деньги. И как только я торжественно отвечу в эфире, вы знаете, да, Мавроди гипнотизер. Я так не отвечаю, дорогие радиослушатели, не отвечаю. Я просто сообщаю, что как только я скажу «да», то есть верифицирую название, то даже несмотря на то, что дама не понимает, чего же все-таки Мавроди делает с народом, ее это успокоит. Не она отдала свои деньги. Злая сила злого колдуна Мавродия. Не я виноват в моих неприятностях. Не мое неправильное воспитание детей. В моих неприятностях виновата порча. Приходишь вот к этому самому колдуну. Он говорит тебе: «Да, смотри-ка ты, родной, ох, испортили-то тебя как! И женщина тебя испортила, крупная такая, с длинным носом». Начинаешь вспоминать, действительно, есть у меня такая родственница, крупная, с длинным носом. Название начинает верифицироваться и начинает играть магическую роль. Обратите внимание еще на одну удивительную вещь. Вот, например, психотерапевты. Существует не только в области алкоголизма абсолютно магическое слово «кодирование». Оно в действительности для нас обозначает примерно то же самое, что и порча, что и гипноз, что и колдовство. Только оно имеет отношение к колдовству медицинскому. Все понимают, что один человек не может управлять сознанием другого. Слава тебе, Господи, ну не может. Но все втайне надеются, что есть какой-нибудь один человек, который может код накладывать. Что такое код, тоже никто не знает. Но это некая помесь компьютерной программы и магического акта. Как знаете, вот слово «знахарь» по-английски звучит как «witch-doctor», то есть «ведьма-доктор». Вот этот сплав понятий, к величайшему сожалению, существует не только у нас. Он существует во всем мире. И во всем мире существуют врачи, и существуют целители. И есть страшная беда. И эта беда заключается в том, что мы, правда, ну, действительно, очень мало отличаемся друг от друга. Здравствуйте, Валентин Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мы слушаем вас. Дело в том, что мало кто скажет, виноват я в своих бедах, несчастьях и прочих неудачах. А ткнет пальцем другого. Виноват он. А чтобы знать, кто этот он, его надо назвать. Вот и все. Все очень просто. Совершенно точно. И поэтому вот эта проблема названия становится самой главной в любых формах колдовства. Люди испуганно ищут понятного, названного врага, который виноват в их бедах. Совершенно верно. И, но, как правило, враг-то сидит внутри нас. Вот самое главное, что мало кто это понимает. А если понимает, то редко удается с ним, ну, как говорится, побороться. Простите, я закашлялся немножко. Да ну что вы, ради бога. И вот вы знаете, Валерий Александрович, я на что хочу обратить ваше внимание, поскольку мы абсолютно единой точки зрения с вами придерживаемся. Я хочу обратить ваше внимание на то, что всегда найдется человек, который радостно это название продаст. На вопрос такой не одной дамы, а на вопрос народный, а не колдун ли Мавроди, да, тут же образуются... Потому что он виноват в том, что я отнесла ему свои деньги. Точно. И вот проблема заключается в том, обратите внимание, тут же находятся другие колдуны, которые с удовольствием говорят, а мы у него отнимем. За деньги предлагают попробовать отнять эти деньги. Другие деньги. Получается, вору вора дубинку украл. Ну, да, конечно, как... они же работают, должны получить свой процент. Ну, вот что интересно. Спасибо, Александр. Вот что интересно и что мне бы хотелось, чтобы мы начали с вами понимать. В действительности сложность заключается в том, что между нами, людьми, которые занимаются психологией, психотерапией, психоанализом и так называемыми, только давайте говорить в подлинном смысле, народными целителями, есть очень много общего. Я потрачу какие-то ваши минуты, чтобы объяснить. А вот психиатр разговаривает с дамой-клиенткой и говорит ей: вы 5 минут тому назад выглядели рассерженной, когда говорили о вашем папе. Вообще, вот сколько раз я с вами беседую, вы всегда выглядите сердитой, когда говорите об отце. Я хотел бы знать, не случалось ли с вами в детстве чего-нибудь такого, что вызвало вашу обиду на отца? В этот момент клиентка начинает плакать и вспоминает забытую историю о пренебрежении и об обмане, о невыполненном обещании, о том, как папа обманул маленькую девочку. После нескольких дополнительных сеансов, которые терапевт подтверждает, что причина ее, ну, скажем, депрессии заключается вот в этой пережитой детской обиде, клиентка начинает поправляться. Вот мы приезжаем, ну, не знаю, куда хотите можем приехать, ну, например, приезжаем мы в Океанию. Знахарь сидит перед клиенткой. Он бросает внимательный взгляд на несколько небольших раковин, которые лежат перед ним. Они помещены в сосуд, напоминающий по форме крупное красивое животное. Он берет в руки одну из раковин, с минуту изучает ее и говорит: «Ты нарушила табу своей семьи. Это нанесло обиду священному медведю, который защищает твоих предков. Именно поэтому ты больна». Клиентка и члены ее семьи испускают вдох облегчения. Именно так они и думали. Теперь они точно знают, в какой момент и что было не так, поскольку священные раковины не могут врать. И когда необходимые жертвоприношения как самому знахарю, так и предкам были сделаны, клиентка потихонечку начинает выздоравливать. Вот вам, ну, просто так вот для большей понятности, еще один пример. Вообще, любой психоаналитик и в общем широком смысле любой психолог сегодня будет искать причину ваших неврозов, реакций в детских воспоминаниях. Что-то там в детстве случилось, вот как эта обида на отца. И там остались воспоминания. Там остался кусочек души, который никак не может себя проявить. Мы вызываем так называемую аб-реакцию. Мы вызываем возвратную реакцию, актуализируем эти воспоминания. Вот тот кусочек души возвращается в сознание, и мы вспоминаем о нем. Как поступит на нашем месте, на месте терапевта, не жулик, а истинный шаман какого-нибудь бурятского племени. Он отправится, вот вслушайтесь, в путешествие в Нижний мир в поисках души пациента. Он будет спускаться вниз вместе с пациентом, и там, в пещерах и проходах, которые для психотерапевта западного символизируют то же самое детство, он будет искать образы ребенка, потерянную душу. И эту потерянную душу он будет с помощью определенных методик поднимать наверх. В первом случае, ну, я очень грубо и очень широко это рассказываю, это будет называться психоанализом, во втором случае шаманской практикой. Какой же ответ будет эффективнее? И вот тут начинается самое сложное и самое интересное. Действительно, в русском языке, как, впрочем, и в немецком, очень плохо произносится вот это вот слово «румпельстилцкин». И сказку эту никто не читал, потому что слово больно сложное. Название, которые использует психиатр в европейской культуре и шаман в культуре бурятской, должны соответствовать традиционному языку некого народа, в котором действует либо европейский психотерапевт, либо шаман. Я хочу сказать, что степень, уровень знания нашего о человеческой душе ничем не отличается от уровня знания шамана. И тот, и другой базируются на постулатах, которыми никакими анализами крови не докажешь. И тот, и другой базируются на философии, на способе мышления, который стал традиционным в данной культуре. В связи с этим для некоторого среднеевропейца слово «шизофрения» будет звучать убедительнее, чем слово «потеря души». И ровно наоборот это будет происходить для бурята. Почему я столько времени трачу на то, чтобы это рассказать? Дело в том, что мы с вами оказались в невероятной культурной ситуации. мы оказались в культурной ситуации, в которой никто не знает, какие слова для нас традиционны. Ну, нету, понимаете, нету в русском языке классических представлений о порче. И поэтому вот чего нам внушат колдуны, которые хотят продать нам услуги по обезвреживанию все той же порчи, мы обязательно поговорим о ней в одной из передач. Ровно то мы и воспринимаем. Еще меньше знаем мы про проблемы психиатрии или, скажем, психоанализа. Поэтому мы с вами в основном реагируем не на то, что происходит в действительности, а на то, с какой степенью уверенности нам это произносят. Ну, ни в какую традицию никакого мышления не входило такое название Кашпировский, о котором мы уже говорили. Однако цивилизованный огромный народ слушал его только по одной причине, потому что все были не уверены в себе, а он был в себе абсолютно уверен. Колдовство в нашей стране сегодня – это не гипноз, это уверенно произнесенные названия. Очень трудно, любые, на любом языке, на языке шаманов североамериканских индейцев, эскимосов, африканцев, неважно. Важно, чтобы они произносили уверенно и, самое главное, снимали ответственность самого человека. Не я виноват. Виноват Румпельстильцкин. Любовь Валентиновна, доброй ночи. Я знаю, что вы дозвонились из Чебоксар. У нас просто осталась буквально одна минута. Вам заключительное слово. Да. Я хотела поделиться своими соображениями по поводу высказывания женщины, которая сказала, что Мавродий колдун. Я считаю так, что таких колдунов, в кавычках, было очень много у нас в какой-то период времени. И... Да вы знаете, простите, я хочу сказать, что сейчас ведь их не меньше. И сейчас не меньше. Может быть, стало побольше колдунов, которые пытаются рядиться в научные одежки. Но от этого менее колдунами-то они не становятся. Да. И я, Ельцин сказал, что занимайте свою нишу. И нужны были нам богатые люди для того, чтобы нам капитализм строить. И, в общем-то, это было уже, как сказать, запущено. И не каралось законом. В итоге мы, как вы сказали, в тревоге были. И надо было нам действовать. И те, кто этого не распознал, кинулись, сломя голову, туда. Я, конечно, туда не бросилась, но... Спасибо. Спасибо большое. Сказали... Больше нет времени. Давайте... Каждую среду у нас будет разговор, пока продолжаться, о колдовстве. Мне нужно просто успеть сказать два слова. Давайте будем учиться действовать, как сказала последняя наша радиослушательница. Послушайте внимательно. Я включил в серию разговоров о колдовстве и чудесах. Летающих тарелок, в смысле летающие тарелки, темы перечисляю. Диетологию как форму магии. Нострадамуса и его предсказания. Экстрасенсов и целителей. Так называемые магические лекарства, условное название «Золотой ус», проблему порчи из глаза, проблему приворотов и отворотов, проблему технической магии и всяких разных волшебных научных приборов от всех болезней. Вот это перечень тем, которые я составил для себя. Может быть, вам придет в голову что-то еще, давайте будем говорить об этом по средам. И в следующую среду давайте возьмем уж подряд так по темам. Давайте еще раз поговорим о целителях, чакрах, экстрасенсах и остальных проблемах так называемой народной медицины. И что же она такое? А в пятницу мы с вами говорим о том, как избавиться от любовных переживаний, как пережить утраченную любовь, какие способы существуют для того, чтобы неразделенная любовь не мучила человека. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Встречи у нас впереди. Спокойной вам ночи.